Глава 19. Могущественный лорд Бригран сидел на своем троне, хмурился и недовольно смотрел на своего сына вот уже несколько часов. Какие только мысли не были в его голове. Но недовольство росло с каждой минутой все сильнее. Он — великий воин, лорд могущественного домена, властитель этих земель, ужас и жестокий истязатель для врагов и строгий, но мудрый правитель для многочисленных подданных. А сын что? Сидит, лепит статуи. Собственно, именно это и вызывало такое недовольство демона. «Позорище!» — вздохнул он и помотал головой. «Никогда настоящий демон не будет заниматься такой ерундой! Слышишь, сын мой, никогда! И тебе не стоит это делать! Настоящий демон должен сжимать в руках клинок, а его когти всегда должны быть пропитаны кровью врагов! А ты что? Вон, всю морду в глине перепачкал! Это шоколадка!» — поправил его сын, но от своего занятия даже не отвлекся и, прикусив язык, продолжил старательно выводить линии на очередной статуе. «Сын, ладно бы ты это делал для властителя Инферно, хотя даже так у меня были бы к тебе вопросы!» — воскликнул Бригран. «Но ты для кого выполняешь эту работу? Для человека?» «Бать, успокойся уже!» — вздохнул молодой демон. «Вот просто не капай мне на мозги! Это ты ко мне в кабинет пришел, а не я к тебе! Тем более я и так не успеваю доделать, а ведь у меня контракт!» «Да плевать мне на твой контракт!» — зарычал отец. «Вот если у тебя есть какие-то претензии, то предъявляй их моему нанимателю, хорошо? Вон круг призыва в углу. Все вопросы задавай туда!» Махнул куда-то в сторону скульптор и продолжил заниматься лепкой. Рах! Лорд вспыхнул чистым инфернальным пламенем и не смог сдержать своей ярости. «Люди — это лишь мясо, а не пища! Источник энергии! Питательные батончики!» В его руках появился огромный пламенный тесак. «Вот сейчас я пойду и решу этот вопрос!» Лорд стремительно ворвался в круг призыва и исчез в яркой вспышке, тогда как сын спокойно продолжил лепить изваяние. А спустя две минуты Бригран вернулся уже без меча и какой-то грустный. «Ну как?» — усмехнулся молодой демон. «Решил вопрос?» «Да нормально все», — буркнул лорд. «Вот, пришел тебе помогать. Сроки ведь и правда срывать нехорошо. А я в молодости тоже лепкой увлекался». Демон-надзиратель сидел на своем рабочем месте, закинув копыта на стол. Он жевал соломинку и лениво смотрел в сторону клеток с заключенными, пытаясь придумать, как бы ему развлечься и заодно поиздеваться над этими бедолагами. Тем более, что в довольно крупной клетке сидели не только демоны, но и небольшая группа бесов. Когда соломинка закончилась, надзиратель побряцал ключами, потом допил позавчерашний чай, оставшийся от сменщика. Понял, что это был не чай, но уже слишком поздно, потому настроение стало еще хуже. И поправить его удалось только горящей водой из фляжки. На первый взгляд она похожа на лаву, но нет, там действительно вода. Просто горящая и не очень вкусная, зато потом приятно. Ха! Настроение сразу поднялось, и ему еще сильнее захотелось как-то подколоть заключенных. «А чего это вы там сидите?» «Ну, как бы нас сюда посадили», — пожал плечами один из бесов. «Но это ненадолго». «Вот дебилы! Снова рассмеялся надзиратель. «И кстати, а вы чего там стоите, как не родные?» Кивнул он крупным мускулистым демонам, что ютились где-то в углу клетки, как раз рядом с отхожим местом. «И вообще, почему эти ничтожные бесы еще не переломаны?» «Надзиратель, тебя сюда посадили надзирать? Сиди и надзирай молча, без вот этих советов!» Недовольно пробурчал кто-то из бесов, тогда как демон чуть не подавился огненной водой. «Это мне сейчас послышалось?» — удивленно пролепетал он. «Эй, нет, серьезно! Почему вы все еще стоите, а бесы лежат на шконках? А ну быстро прогнали их и сами легли!» «Не советую применять силу», — вздохнул бес. «Напоминаю, у нас есть господин, и он переломает вам рога, если будете к нам лезть. А во-вторых, мы просто шли по своим делам, когда нас задержали без причины. И за это тоже придется ответить». Надзиратель уже не знал, где ему брать воздух. Ведь от нахлынувшего возмущения даже дышать стало трудно. Он снова посмотрел на здоровенных демонов-заключенных, что просто стояли и отводили взгляды, затем на наглых бесов. И спустя несколько секунд надзиратель схватился за живот и расхохотался. «Вам что, причина для задержания нужна? Так она есть!» — взревел он и метнул в сторону клетки кружку. Но сам вставать и подходить ближе не рискнул, то какие-то слишком самоуверенные эти бесы. Мало ли что прячут. Лучше стражу дождаться и рассказать об их плохом поведении. Пусть сами разбираются. «Вот же времена пошли! Насколько же бесы обнаглели! Вот в мое время вас забивали до полусмерти только за то, что так захотелось!» «Ну, твое время прошло в таком случае!» — нахально ухмыльнулся бес. «Нет, ну это уже все. Я даже не знаю, как называть», — замотал головой надзиратель. «Почему вы их не забили в угол, идиоты?» — рыкнул он на заключенных демонов. «Так, кто перебьет больше бесов, получит от меня огненную воду, а? Каково?» «Да что-то пить не хочется», — забубнили те и сгрудились в углу поплотнее. «Да и лежать устали. Стоять удобнее». «Вот же убоги!» — вздохнул тот. «Ну ничего, подождите. Сейчас едовалец проснется, и будет вам весело!» Кивнул он на лежащего на одной из коек здоровенного шипастого демона. «Уж он-то любит с бесами поиграть!» «Тут такое дело!» — помрачнели демоны. «А он и не спит вовсе». Для надзирателя это стало последней каплей, и он даже подскочил со своего места. Хотя бесы никак не реагировали на его крики и удары дубиной по решетке, он все равно продолжал рычать и осыпать их угрозами. Что сгноит их в шахтах, что им теперь не жить, и никакой господин не поможет. «Угомонись уже, чего разошелся? Иди, водички еще попей». Недовольно вздохнул один из бесов. «А то господин уже скоро разберется, и получится, что зря ты орал столько». «Не разберется!» — схватился за прутья решетки тот. «Он не сможет вас выкупить, ведь я имею над вами полную власть. И потому выставил цену выкупа в 50 монет. И это при том, что для бесов вполне нормальная цена — одна монета за целую группу. И даже за такие деньги их обычно не выкупают. Куда проще наловить новых прямо на улице для своих нужд». «Выкупят, не переживай», — отмахнулись бесы. «А если 100 монет поставлю?» — оскалился тот. «И за 100 выкупят». «А если 200, а?» — ликовал надзиратель. «Если 200, тебе руку сломают и знаешь, куда запихнут?» — усмехнулся заключенный. «Вот прямо куда ты подумал, туда и сунут». Надзиратель только начал набирать в грудь воздух, чтобы снова взреветь. Но в этот момент дверь коридора распахнулась, и в темницу зашел очередной бес. Разве что одетый немного иначе и обвешанный самым разным оружием. Он спокойно подошел к столу надзирателя, окинул того суровым взглядом, тогда как демон словно с цепи сорвался. Надзиратель увидел еще одного беса и стал осыпать его самыми грязными оскорблениями, тогда как тот просто стоял и ждал, пока этот словесный поток закончится. «Все сказал», — уточнил бес с красной повязкой на голове. «Будем считать, что все. Вот тебе 50 монет. Открывай клетку, нам пора». «Что?» — удивился надзиратель и посмотрел на мешочек. Некоторое время он не мог поверить, что какому-то бесу доверили нести такие богатства, а потому даже протер глаза. «Что-то здесь мало». «Ровно 50 монет. Каждая по одному грамму золота», — не согласился с ним Рэмбо. «Не, все равно мало», — отрезал демон. «Давай сотню, не меньше». «А Хари не треснет?» — прищурился тот. «Так, ты доигрался. А ну, лицом к стене. Ты арестован!» — взревел надзиратель, но стоило ему направиться к бесу, как тот выудил два ножа и стремительным движением пронзил здоровяку обе ноги. Тот начал заваливаться, но удариться об пол не успел, так как Рэмбо уже схватил его за шею и одним ловким движением сломал ее. «Все свободны!» Он спокойно снял связку ключей с пояса надзирателя и открыл клетку. «Свидетели?» Рэмбо пристально посмотрел на сгрудившихся вокруг отхожего места демонов. «Не-не-не, мы ничего не видели», — заверещали те. «Вон туда все смотрели и не поняли, что там было». «Поскользнулся наш надзиратель, да? Ну, так ему и надо». «Слушай, Рэмбо, а может, на работу их возьмем?» — предложил один из заключенных. «Если они и правда ничего не видели, то почему бы и нет?» Те сразу упали на колени и стали умолять взять их на работу. Мол, мы любим работать и вообще рождены для упорного труда, потому в тюрьму и загремели. Ведь никакие исправительные учреждения не подействуют так на демонов, как бес, который прямо у них на глазах скрутил шею демону, который даже навскидку был раз в 15 сильнее. Личный состав в количестве 6 человек, включая меня, вернулся в расположение части. Старший лейтенант Константин Князев доклад окончил. Выпалил я скороговоркой, и на этом у меня, собственно, все. И вот, стою я посреди кабинета, недалеко от меня восседают важные военные из трибунала, также тут присутствуют несколько ученых, но они постоянно отводят взгляды. Ну и Лежаков с Кардиналовым, разумеется, сидят и лыбятся аж до ушей. «Браво!» — послышались редкие умеренные хлопки в ладоши. Этот трибунал пробрало от моего появления и доклада, но пробрало не настолько, чтобы прыгать и кричать. «Скажи, боец», — проговорил их старший, — «почему мы не видим здесь остальных героев? Вы вернулись на базу? Молодцы! Я даже боюсь представить, каким образом вам удалось десантироваться прямо на восточную опорную базу новосов и выбраться оттуда живыми, но... Ты же вывел весь свой отряд. Тебе положена награда. Но где остальные герои? Они тоже заслужили похвалу. Неужели ты их отправил отдыхать сразу и даже нам не показал?» «Ну да, отпустил, ага. Я бы с радостью их вам показал, но...» Я медленно перевел взгляд на ученых и вздохнул. «Но капсулы у вас говно». «Они должны были взорваться!» Сразу заверещали научники. «Взорваться? Это уже другой вопрос», — поднял я руку. «Но почему они не открылись?» «Стоп, погоди, Константин», — остановил меня старший представитель трибунала. «Ты хочешь сказать, что капсулы остались закрытыми?» — нахмурился он. «Ну да, я ровно это и сказал», — развел я руками. «А где в таком случае твои бойцы? Как они смогли выбраться?» — удивился он. «А в каком месте я говорил, что они выбрались?» «Погоди, погоди», — окончательно запутался мужик. «То есть ты один выбрался, а они...» «Вы невероятно проницательны, товарищ полковник», — кивнул я. «Но ведь там же запас воздуха от силы на 10 часов!» — схватились за голову научники. «Что значит на 10 часов?» — рыкнул военный. «Но ведь прошло уже больше! И почему такие малые запасы? Вы совсем не думаете о бойцах?» «Но они должны были взорваться!» — продолжили выть ученые. «Говорю же, говно капсулы!» — подытожил я. «Не взорвались, не открылись, вообще ничего не сделали». «Подожди, ну а как твоя тогда открылась?» Видно было, как рушился тихий и уютный мир представителей трибунала. «Да никак не открылась. Сам открыл, как по-маленькому приспичило», — честно признался я. «Но согласен, потолкаться пришлось хорошенько. Поддалась дверь не сразу». «Это невозможно! Вранье!» — заверещали ученые. «Эту капсулу невозможно вскрыть, даже если стрелять в нее из танка. Она может только сама открыться, ну или взорваться». «И потому она не сделала ни того, ни другого, да?» — усмехнулся я. «Не, ну это качество, тут не поспоришь». «Но ведь согласитесь, хорошо, что она не взорвалась», — улыбнулся старший научный сотрудник. «Чем хорошо? Тем, что задание провалено и испытания не прошли как надо», — возмутился я. «Так, что мы тут балаган какой-то развели?» — рыкнул трибунальщик. «Там ведь люди замурованы. Надо срочно их вытаскивать. Они ведь могли умереть без кислорода». «Да не умерли они», — махнул я рукой. «Мало того, им там даже весело и хорошо. Я им музыку включил, чтобы скучно не было». Они сразу побежали на улицу. Даже научники решили принять участие в вызволении бойцов. Сразу зажужжали специальные пилы, нагнали технику, застучали молотками. А я что? Я пошел в столовую. Как раз проголодался, а тут хорошо кормят. Как раз успел плотно поужинать, когда Рэмбо прилетел и сообщил, что совсем скоро первые капсулы будут вскрыты. Так что пошел встречать освобожденных. Когда пришел, рабочие прекратили пилить, и сейчас специальным краном отдирали массивную дверь. Вот появилась щель. Туда сразу сунули домкраты. Начали расширять ее, и как только образовалось достаточно места, в тот же миг оттуда выскочил Игорь. Он упал на землю. Его тут же вывернуло наизнанку, а из глаз брызнули слезы. «Медиков, срочно! У него обезвоживание!» — завопил кто-то из спасателей. «Не надо! Я не могу больше это слушать!» — закрыл уши руками Игорь. Если он выглядел разбитым, то это меркло на фоне Брага. Тот вышел из своей капсулы медленно. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль, и все с удивлением уставились в его сторону. «Мне нужна помощь психиатра», — спокойно проговорил он. «Пум-пум-пум! Хорошее радио!» — пропел сошедший с ума боец. «Отставить!» — я рыкнул так, что даже спасатели прекратили спасательную операцию. «Отряд, стройсь!» — прогремела команда, и бойцы тут же пришли в себя, выстроившись в ровную шеренгу. «Бум! Бум! Бум!» — послышался гулкий стук, и после четвертого удара дверь последней капсулы вырвала с корнями, оттуда выскочил перепуганный Синий. Он тоже встал с остальными и вытянулся по струнке. И плевать, что его капсулу даже не начали вскрывать. «Как видите, с моими бойцами все нормально», — указал я трибунальщикам на свой отряд. тогда как они посмотрели на меня, затем перевели взгляды на бойцов, после чего снова на меня. На плацу повисла звенящая тишина, и даже ветер перестал шуметь, понимая, насколько это все странно для штабных офицеров. И они как-то особенно напряглись, когда посмотрели на Катю. «Командир!» — недовольно воскликнула она. «Вот к такому жизнь даже меня не готовила. Почему у меня все это время свадебные песни играли, а? Это намек какой-то или что?» Теперь настала моя очередь замолчать. Я просто прищурился и перевел очень недобрый взгляд на свою капсулу, в которой установлена командирская версия искусственного интеллекта. Капсула, видимо, это почувствовала, ведь ее дверца медленно и очень тихо начала закрываться. Ну так, на всякий случай. Еще на некоторое время повисла тишина, и первым в себя пришел Кардиналов. «Это все хорошо и прекрасно, но у нас остался еще один нерешенный вопрос», — проговорил он. «А с пленным-то что делать будем?» «Эй, не надо с ним ничего делать», — возмутился я. «Это же Гарик». «Какой еще Гарик?» — не понял Кардиналов. «Ну вот, документы». Показал ему заполненное назначение бойца в мой отряд. «Гарик уже у меня, так что извини, это никакой не пленник». Лежаков стоял, а его лицо меняло цвет раз в 3 секунды. Белое, синее, красное, зеленое. Как светофор, только цветовая гамма богаче. Просто он вспомнил, как недавно я у него выпросил 10 бланков, чтобы людей было удобнее записывать ко мне в отряд. «Погоди, Константин», — начал приходить в себя старший представитель трибунала. «Но тебя ведь могут под трибунал отдать. Это же Новос!» «Очень интересно слышать про трибунал от людей из трибунала», — усмехнулся я. «Нет, мы-то не будем, конечно. Но ведь есть и другие. Они приедут сюда и...» «Класс! Свежее мясо!» — захлопала Катя в ладоши. «Пусть приезжают!» Гарик до сих пор не мог ничего понять. А объяснить происходящее и подавно было ему не под силу. Как так получилось, что он, бывший воспитанник детского дома, который просто мечтал открыть небольшой ларечек и предлагать услуги ремонта электроники, вдруг оказался здесь? Он и в армии не должен был оказаться. Ведь всю свою жизнь не любит насилие и жестокость. Гарик просто хотел ковыряться в электронике, устанавливать или взламывать шутки ради всякие программы, копаться в железках. И ладно, оказаться в армии, такое бывает. Но сейчас-то он на базе армии Российской империи. Нет, то, что старший майор оказался липовым, это и так понятно. Непонятно только Гарику то, почему его не застрелили сразу и даже не взяли в плен. Стоило заехать на базу, как появились вооруженные до зубов бойцы, наставили на него оружие. Но майор сказал, что Гарик с ним, и все, те опустили оружие и разошлись. Мол, что же раньше не сказал, что ты с Костей? И вот уже прошло 4 часа, а Гарик спокойно ходит по базе российской армии, и никто его не трогает. Единственное, что пришлось подписать какой-то страшный контракт с Константином и соглашаться на любые условия, ведь пути назад уже точно нет. Домой возвращаться не вариант, да и не очень хочется. Тут как минимум сгущенка есть, и ее выдают, сколько попросишь. Впрочем, Гарик и раньше не сказать, чтобы был верен новой империи и уж тем более армии этой страны. Ведь его забрали туда против воли, из-за обмана директора детского дома. Ему нужно было сдать воспитанников и получить за это бонусы. И он сделал это, подделав несколько документов. Так что в армии все были уверены, что Гарик всей душой стремился попасть в вооруженные силы и всю жизнь готовился к этому. В личном деле было четко указано, что Гарик настолько хотел воевать за новую империю, что с ранних лет учился стрелять с двух рук, изучал оружие, умеет бегать не только на ногах, но и на руках, разбирается в военной технике. А оружие он, между прочим, видел только по телевизору. И то два раза за всю свою жизнь. Зато сейчас Гарик бродит по территории военной части Российской империи. И бродит он, будучи одетый в форму новосов. Разве что на плече висит шеврон в виде черной демонической головы. Это Константин приказал повесить ради безопасности. И, кстати, этот шеврон действительно работает. Он сходил в столовую, там его накормили от пуза. Да что там в столовую? Гарик даже в арсенал случайно забрел. Искал туалет, а попал в оружейную комнату, где сидел и пил чай какой-то престарелый прапорщик. Они очень мило друг с другом поздоровались, но старик также спокойно и мило потянулся к кобуре. Правда, потом он случайно заметил шеврон и продолжил пить чай, недовольно бурча себе под нос. Мол, спасибо, хоть медведя не притащил, а всего лишь новоса. Теперь же, чтобы случайно не забрести на какой-то особо важный объект, Гарик решил просто посидеть в курилке. Мимо то и дело проходили боевые отряды, и никому до него не было дела. Вроде замечают, но потом видят шеврон и сразу забывают про паренька. И ведь Гарик рад бы даже снять форму, чтобы так не выделяться. Но холодно тут, простудиться можно. «О, откуда ни возьмись, появился Константин. Вот ты-то мне и нужен. Пойдем за мной». «Куда?» «Что значит «куда»?» «В твой новый дом. Теперь у нас в казарме жить будешь». Похлопал его Костя по плечу. Но Гарик все равно не поверил в реальность происходящего. «Да и кто поверит?» «Просто пришел и забрал... пожалуй, самого бесполезного новоса из всех возможных. А потом в отряд к себе пристроил». Вскоре они пришли в казарму, и Константин представил новому бойцу всех своих членов отряда. «Это художник, наш пилот. Это Катя, она с прибабахом. А это Кобра. Кстати, самая адекватная из нас. Разве что голоса в голове слышит. Но ты-то их слышать не будешь, так что расслабься. А это Рэмбо, кстати, которого здесь быть не должно». «Но там никого нет», — поднял взгляд Гарик. «О, новос!» — воскликнул мужичок лет 45, что лежал на койке. «Ну все, будешь оружие чистить, ха!» — пошутил он. «Голос-то добрый, по крайней мере, так Гарику показалось. Но все-таки это демоны войны». Про этот род войск на восточной базе было много рассказов. И каждый рассказ был страшнее другого. Так что Гарик решил просто согласиться. Ведь чистить оружие не так уж и трудно. Но в этот момент прямо по хребту шутника прилетела швабра. «Это кто тут новичка обижает?» — послышался гневный рык. А Гарик чуть сознание не потерял, увидев горничную. «Прости, Эльза! Ай, это же шутка!» — завопил мужичок. «То есть тебя не устраивает, как я оружие чищу, да?» Уперла она руки в бока, после чего перевела взгляд на паренька и улыбнулась. «Привет, я Эльза. Работаю на великого владыку Константина». Она слегка поклонилась. «Что ж, будем знакомы». Гарик хотел что-то ответить, но уже не мог. Щеки его покраснели, сердце бешено забилось, а слова застряли в горле. «Эльза!» — крикнул Константин. «Ты чего это подрываешь боевой дух бойцов?» «Да я просто швабра его шарахнула, чтобы чувство юмора немного обратно затолкать». «Нет, я не про швабру, я про Гарика. Он тебя увидел и буквы забыл», — нахмурился командир. «Ну так это...» Девушка порылась в сумке и достала оттуда книжку. «А у меня букварь есть. Могу подтянуть с ним материал». После слова «подтянуть» Гарик покраснел еще больше и чуть не потерял сознание. «Так, все, ладно, это тебе!» Константин протянул бумажку новичку. «Это купон на 20 000 рублей. Можешь покупать в местных магазинах все необходимое, на первое время должно хватить. А потом сам заработаешь, если трудиться будешь. Ну и все, можете отдыхать. Вы заслужили». На этом он вышел из комнаты, остальные сразу побрели к своим койкам. Собственно, Гарик тоже решил воспользоваться возможностью и уснул сразу, стоило голове коснуться подушки. «Подъем!» Парень резко подскочил от крика. «Сколько можно отдыхать? Всю войну проспите!» Гарик мельком взглянул на часы и понял, что проспали они всего часа два. «Так, вы отправляетесь на полигон!» «Ура!» — ответили хором бойцы. «Будете тренироваться!» «Ура!» «И тренировать вас будет берсерк!» — рыкнул Константин. «Ура!» «Теперь уже не так радостно», — ответили остальные. Гарик не любит насилие, но походы на стрельбище и тренировки он все равно любил, ведь это возможность развития. А вот развиваться — это любимое занятие парня. Причем в основном умственно, но и физически лишним не будет. «Что такое новобранец?» — нахмурился Константин, когда паренек поднял руку. «Тебе идти не обязательно. Сначала можешь немного освоиться». «Нет, наоборот. Я хочу пойти с вами. Тренировки — это классно!» — воскликнул он. «А, ну если так, то отлично!» — пожал плечами Костя, тогда как остальные замотали головой. «Ой, дурак! Он ведь не понимает, на что подписался».